Он вынул черную кассету из гнезда и взглянул на ее обратную сторону. Так и есть. Защитные язычки сломаны. Они сделали все возможное, чтобы их рассказ не пропал бесследно. Эвергренс оглянулся вокруг. Он знал, что ему делать. Встал, сунул кассету в карман и вышел из комнаты. Полночь давно миновала, а Лена Нордваль все стояла у раковины в кухне и мыла четыре чашки, которые по-прежнему хранили аромат кофе. Она полоскала их горячей водой, потом холодной, потом снова горячей. Горячий-холодный, горячий-холодный. Она мыла их целых полчаса, пока, наконец, не почувствовала, что собралась силами, чтобы оставить их в покое. Она вытерла их насухо. Затем сменила кухонное полотенце на свежее. Ей хотелось, чтобы кругом был порядок. Так она чувствовала себя увереннее. Поставила чашки на стол, и они засияли так, что отблески запрыгали аж на потолке. Тогда она сгребла их и швырнула о стену прихожей. Она все еще стояла у раковины, когда один из малышей спустился вниз в пижамке и сказал маме, показывая на фарфоровые осколки на полу, что когда чашки бьются, бывает очень громко слышно. Четверг, 6 июня. Эвергренс чувствовал, как болит спина. Диванчик в конторе крохотный. Давно надо его заменить. Спать на нем почти невозможно. Ложь Бенгта, Грояускас и та, другая, на пленке, рука Анни, которую он не может даже сжать, и, наконец, слезы, опустошившие его. Одежда помялась, изо рта пахло. Он засиделся допоздна и пытался работать над делом Ланга и Ольдеуса, но Грояускас с подружкой вытеснили все. Они сидели бледные, испитые, говорили о его лучшем друге, желая ему испытать такой же стыд, который испытали они. Он попытался заснуть, лег на диван и проворочился до утра. Он ощупал кассету, которая все еще лежала у него в кармане, и автоматически погладил коробку. Хотелось стереть это дерьмо, но ничего не вышло. Но решение-то он принял, и оно остается в силе. Кассета должна исчезнуть. Грэнс вышел из кабинета, прошел по пустому коридору полицейского управления, купил в автомате бутерброд с подсохшим сыром и пакетик сока, потом зашел в душ и долго стоял под струей горячей воды. «Я должен прямо сейчас снова ехать к ней. Сначала привез смерть. Теперь стыд». Все, что произошло в этом чертовом морге, он смыл с себя водой. Он стоял под горячей струей, которая лилась на макушку и стекала по плечам, стоял, пока не почувствовал, что раздражение ушло. Полотенце. Кто-то его забыл. Вытерся, натянул одежду и вернулся к автомату. Чашка кофе, черного, как обычно. Он потихоньку просыпался. «Грэнс!» Он услышал, как она окликнула из комнаты, мимо которой он проходил. Она сидела за столом посреди кабинета. На столе, на диване для посетителей, на полках высились груды документов. «Хермансон, что-то вы рано!» Она была так молода, с выражением ожидания на лице. Через несколько лет оно пропадет. Так бывает всегда. Допросы свидетелей из южной больницы. Есть кое-что интересное. Хотела просмотреть их в тишине и покое. Что-нибудь, о чем мне следует знать? Думаю, да. Я жду, когда распечатается протокол допроса охранника, которого вырубила Грояускас. У двух пареньков, которые смотрели с ней телевизор в то утро. И что? Грояускас и Слюсарева. Я думаю, они были там обе. Может, из-за ее сконского выговора, а может, из-за спокойной манеры говорить, он вслушивался в каждое ее слово, точно так же, как накануне в прозекторской, ставшей на несколько часов их штабом. Я хочу знать об этом все. Дайте мне пару часов. У меня тогда будет полная картина. Давайте после ланча.